Исследователи 2080-х делили методы проверки открытого индивидуализма, сокращенно ОИ, на четыре группы. Первая группа методов – объективно-физиологические. Это прямое выявление нейросубстрата сознания, НСС. Например, если окажется, что он имеет электромагнитную природу и никаких полевых разрывов на границах НСС нет, то какие-то разные чувства заполняют всю Вселенную, как и поле. Это бы сразу доказало и панпсихизм, и открытый индивидуализм, и космопсихизм. Вторая группа методов – машинно-теоретические. Это то, чем занимались компьютеры в 50-х, приводя доводы в пользу панпсихизма и через него и комбинационную проблему в пользу ОИ и космопсихизма. Этот подход тоже назвали объективным, так как компьютеры приводили логико-философский анализ, который могли проверить и люди. Но часть их выводов требовала анализа слишком больших данных. Кого-то эти сложные доводы убеждали, а кому-то приходилось верить компьютерам на слово. Третья группа методов – субъективно-физиологические. Это вся линейка опытов по разделению мозга. Например, эксперимент 2070-го. Центр чувств реально разрезался пополам и сживался, но о результатах опыта сообщал сам испытуемый. Окружающие не испытывали того же, что и он. Все эти группы исследований уперлись либо в запреты на раскрытие природы НСС, либо в недоверие людей к машинам. Но все еще оставалась разрешенной четвертая группа методов проверки ОИ – субъективно-психологические. Как и субъективно-физиологические, они вводили испытуемого в состояние, где он мог представить у себя множественность тел. Отличие было в том, что никто не резал его мозг, а просто использовал интерфейсы состояний сознания. Еще с 40-х годов, когда подсознательный интеллект еще не научились полноценно прокачивать, интерфейсы использовались людьми для ручной регулировки чувств и эмоций, включая любовные и духовные переживания. Ключевым достижением тех времен было пиковое переживание. Совершенное состояние, в общих чертах, исследованное в 20 веке Абрахамом Маслоу. Раньше оно было уделом единиц, таких как Фёдор Достоевский в его предэпилептических аурах или некоторые религиозные подвижники. Это был опыт высшего счастья, которое можно помыслить. Абсолютного рая, как в Гедониуме, где уже не нужна никакая деятельность. Полное просветление. Состояние там, за чертой. Многие отмечали, что в нем кажется, что «я» одно на всех, но без рациональных обоснований и без детальной памяти, как это все выглядело.